Глава 11. Под вечер того дня, как Алексей уехал из Комарова, прискакал туда гонец из Осиповки. Писем не привез. На речах подал весть, что Потап Максимыч, по желанию Марьи Гавриловны, снарядил бы в путь обеих дочерей. Но вдруг с Настасьей Потаповной что-то попритчилось. И теперь лежит она без памяти. Не знают, в живых останется ли. Христом Богом велел Потап Максимыч просить Марью Гавриловну, дала бы посланному письмо к городскому лекарю, что вылечил Манефу. Звала бы скорее его в Осиповку. Письмо к лекарю было написано. Гонец помчался в город. На другой день скитский работник приехал из Осиповки. Те же вести. Лежит, как пласт. Навряд ли встанет. Всполошились в обители. Матери и белицы любили Настю. Все жалели об ней. Строга и сдержана мать Манефа. Но, узнав о тяжкой болезни племянницы, и та при людях заплакала. Фленушка так и рвалась, так и металась во все стороны. В каком-то исступлении бегала она из кельи в келью, плакала, рыдала. Наконец, сама слегла. Алексеевы речи навели ее на мысль, что Настина болезнь от него пришла. И кляла себя Фленушка всеми клятвами, что свела Настю с лиходеем бессовестным. У матерей только и речи, что про Настину болезнь. А добрая Веринея, походя, плакала. И в келарне у ней все пошло не по-прежнему. То рыба переварится, то пироги в уголь перегорят. Сколько лет в келарне хозяйствует, никогда такой беды не случалось. Только что сведала Манефа про болезнь племянницы, нарядила в часовне соборную службу ради исцеления от телесной скорби рабы Божьей, девицы Анастасии, служить. Повестили о том сиротам и по всем обителям. И был в келарне большой корм, обильная трапеза и велико число прихожих молельщиков. И большая раздача дана сиротам и иным скудным людям, дабы молились о здравии болящей девицы. И по другим обителям Комарова послала Манефа денег на соборные службы и на кормы. Послала даже к Глафириным, к Игнатьевым и к другим, пораздорившим с нею из-за австрийского священства. А на расходы Манефа деньги подавала от имени ктитора обители, брата своего родного по плоти, скитского заступника и во всем оберегателя Потапа Максимыча. Ни службы по часовням, ни кормы по келарням не помогали Насте. Через каждые 2-3 дня пересылалась Манефа с Осиповкой. Каждый раз одну весть привозили ей. Нет облегчения. В той самой светлице, куда Фленушка привела Алексея пяльцы чинить, без чувств, без памяти, неподвижна и бледна, лежала Настя. У изголовья больной, погруженная в думы, стояла сестра ее богоданная, сердобольная, вселюбящая Груня. В одном углу сидела убитая горем, потерявшая сознание Аксинья Захаровна. Возле нее Настина крестная, знаменитая повариха Никитишна. В другом углу Параша. Окна были растворены. Свежесть весны и благовонный запах цветущей черемухи обильно вливались в светлицу. Не слышно было никакого звука, а прич щебетанье птичек в огороде да глухих вздохов больной. Лежит Настя, не шелохнется. Приустали резвы ноженьки, притомились белые рученьки, сошел белый свет с ясных очей. Лежит Настя, разметавшись на тесовой кроватушке. Скосила ее болезнь трудная. Недождевая вода в мать сырую землю уходит, Ни белы-то снеги, от вешнего солнышка тают. Ни красное солнышко за облачком теряется. Тает, потухает, бездольная девица. Вянет майский цвет, тускнет райский свет. Красота ненаглядная кончается. Недвижно лежит она на постели. Ни шепота, ни стона не слышно. Не будь лицо Насти накрыто смертной бледностью, не запади ее очи в темные впадины, не спади алый цвет с полураскрытых уст ее, можно б было думать, что спит она тихим, безмятежным сном. Потап Максимыч подолгу в светелке не оставался. Войдет, взглянет на дочь любимую, задрожат у него губы, заморгают слезами глаза и пойдет за дверь, подавляя подступившие рыдания. Сумрачней осенние ночи бродит он из горницы в горницу. Не ест, не пьет. Никто слова от него добиться не может. Куда делись горячие вспышки кипучего нрава? Куда делась величавая строгость? Косой подкосило его горе. Перемогла крепкую волю лютая скорбь сердца отцовского. Лекарь приехал. Стрелой полетел навстречу к нему Потап Максимыч. С рыданием кинулся ему в ноги и, охватив колено, восклицал трепетным голосом: «Батюшка, будь отец родной, вылечи дочку, тысяч не пожалею. Помоги ради Создателя, не умерла бы, не покинула б меня Горького». «Полноте, Потап Максимыч, перестаньте», — успокаивал его лекарь, отстраняясь от рыдавшего у ног его тысячника. «Вот осмотрим больную, сделаем, что нужно. Бог милостив, не всякая болезнь к смерти бывает». «Голубчик ты мой, Андрей Богданыч, всего-то 19-й годок. Умница-то какая! Помоги ты ей!» — продолжал мольбы свои Потап Максимыч, ведя в светлицу лекаря. Андрей Богданыч осмотрел больную. Груня рассказала ему, что знала про болезнь ее от Аксиньи Захаровны. Сама Аксинья Захаровна не могла говорить. «Что? Что, Андрей Богданыч?» — с нетерпением спрашивал Потап Максимыч, переходя из светлицы в переднюю горницу. «Можно вылечить, а? Подымется? Выздоровеет?» Молча перебирал Андрей Богданыч в дорожном ящике снадобья. «Самовар бы поставить, да плиту развести», — сказал он. Потап Максимыч бросился из горницы. Оказалось, что и самовар на столе, и плита разведена. В ожидании лекаря Никитишна заранее все приготовила, и ветошек нарезала, и салфетки для нагревания припасла, и лед, и горчишники. Плита уж двое суток не гасла, самовар со стола не сходил. Отобрав нужные снадобья, Андрей Богданыч свесил их и пошел на кухню лекарства варить. «Да скажи же мне, Христа ради, Андрей Богданыч, пожалей сердце отцовское!» — приставал Потап Максимыч. «Что ж я скажу, Потап Максимыч?» — пожав плечами, отозвался лекарь. «Все сделаю, что нужно, а ручаться не смогу». «Помрет?» — вскрикнул Потап Максимыч. Ноги у него подкосились, и грузно опустился он на лавку. Холодный пот выступил на померкшем лице. Прислужившая лекарю Никитишна закрыла рукой глаза и прошептала молитву. «Молитесь Богу, Потап Максимыч», — сказал Андрей Богданыч. «В его власти и чудеса творить». «Господи! Господи!» — закрывая лицо руками и снопом, повалясь на лавку, завопил Потап Максимыч. «Голубонька ты моя! Настенька! Настя! Светик ты мой! Умильная ты моя!» «Да перестаньте же! Не убивайте себя!» — успокаивал его Андрей Богданыч. «Распороли бы вы, батюшка, грудь мою, да посмотрели на отцовское сердце!» — вскочив с лавки, вскричал Потап Максимыч. «Есть ли у вас детки-то?» «Есть», — отвечал лекарь, ставя на плиту кастрюлю с лекарством. «А теряли ль вы их?» «Нет, благодаря Богу, не терял», — отвечал Андрей Богданович. «И не дай вам, Господи, такого горя дожить», сказал Потап Максимыч. «Тут батюшка один день 10 лет жизни съест. Нет горчей, слез родительских». «Ах, Настенька, Настенька, улетаешь ты от нас, покидаешь вольный свет!» И ровно хмельной, качаясь, вышел из кухни. Постояв несколько в раздумье перед светлицей, робкой рукой отворил дверь и взглянул на умирающую. «Что сказал?» — быстро вскинув на него глазами, шепнула Груня. Потап Максимыч махнул рукой и, чувствуя, что не в силах долее сдерживать рыданий, спешно удалился. Шатаясь, как тень, прошел он в огород и там, в дальнем уголке, ринулся на свежую, только что поднявшуюся травку. Долго раздавались по огороду отчаянные его вопли, сердечные стоны и громкие рыдания. Встал Потап Максимыч, в моленную пошел. Там все свечи были зажжены. Канонница Евпраксия мерным голосом читала канон за болящую. «Евпраксеюшка», — молвил Потап Максимыч, «самому мне не в моготу писать. Напиши, голубка, письмецо в городец к Михаилу Петровичу Скорнякову. Просит, мол, Потап Максимыч как можно скорее попа прислать. А нет, наготове попа, так старца какого. Дочку, мол, надо исправить». В заднем углу стон раздался. Оглянулся Потап Максимыч, а там с листовкой в руках стоит на молитве Микешка-волк. Слезы ручьями текут по багровому лицу его. С того дня, как заболела Настя, перестал он пить. И, забившись в уголок моленной, почти не выходил из нее. «Что ты, Никифор?» — грустно спросил его Потап Максимыч. «Помирает!» — всхлипывая, молвил Никифор и горько, по-детски, заплакал. Лекарства не помогли. По-прежнему Настя в забытии лежит. Дыхание становилось слабей и слабей. Андрей Богданович стал задумываться. Только 5 дней прошло с приезда лекаря, а Потапа Максимыча узнать нельзя. Лицо осунулось, опухшие глаза впали, полуседая борода совсем побелела. На 6-й день Андрей Богданович сказал ему: «Силы упали, лекарства не действуют». «Не действуют», — дрожащим голосом молвил Потап Максимыч. «Последнее средство употреблю, мускуса дам», — продолжал Андрей Богданович. «Мускуса?» — бессознательно повторил за ним Потап Максимыч, не понимая слова. «Да», — подтвердил Андрей Богданович. «От мускуса на короткое время возвратятся ей силы. Тогда дам ей решительное средство. Поможет — хорошо. Не поможет — Божья воля». «Боже, милостив будь мне грешному», — прошептал Потап Максимыч. Стояло ясное, теплое, весеннее утро. Солнце весело горело в небесной выси. В воздухе царила тишина невозмутимая. Листочек на деревце не шелохнется. Тихо в Настиной светлице. Тихо во всем доме. Тихо и кругом его. Только и слышны щебетанье птичек, прыгавших по кустикам огорода, долившаяся с поднебесья вольная песня жаворонка. Легкий, сначала чуть заметный румянец показался на бледных ланитах Насти. Глубже и свободнее стала она вздыхать. Исхудавшая грудь начала подыматься. Гуще и гуще разыгрывался румянец. И вот больная открыла глаза. Сухие, как стекло, блестящие. Оглянув стоявших, улыбнулась Настя ясной улыбкой и голосом тихим, как жужжание пчелки, сказала: «Приподнимите меня». Груня с Никитишной приподняли подушки. Больная осталась в полусидячем положении. Отец с матерью бросились к ожившей дочери, но Андрей Богданович остановил их. «Не тревожьте», — сказал он. «Вот лекарство. Дайте скорее с Божьей помощью». Груня дала лекарство. Приняв его, Настя весело взглянула на нее и молвила. «Ах, Груня, и ты здесь, крестненькая, и ты! Ну вот и хорошо, вот и прекрасно, что все собрались. Благодарствуйте, милые! Тятенька, голубчик, что ты такой? Мамонька, родная ты моя! Ясонька ты моя, голубушка!» — обливаясь слезами, сказала Аксинья Захаровна. «Что это стало с тобой?» «Ничего, мамонька, ничего. Теперь мне легко. У меня теперь ничего не болит. Ничего». И светлая, как ясный день, улыбка на миг не сходила с уст ее. И с каждым словом живей и живей разгорались глаза ее. Вдруг слетела улыбка, и глаза стыдливо опустились. Слабо подняла она исхудавшую руку и провела ею по лбу, будто что вспоминая. «Мамонька», — тихо сказала она, — «наклонись ко мне». Аксинья Захаровна наклонилась. «Прости ты меня, Господа ради», — жалобно прошептала Настя. «Не жалиться я на белом свете. Прости меня, родная». «Что поминать? Что поминать?» — всхлипывая, тихо молвила Аксинья Захаровна. «Тятя сказывала?» — шепнула Настя. «Ох, сказала дитятка, сказала, родная ты моя!» Еще тише промолвила Аксинья Захаровна. «Кто еще знает?» — спросила Настя. «Кому знать? Никто больше не знает!» — сказала Аксинья Захаровна. «Скажи, чтоб не погневались, вышли бы все. А ты останься с тятенькой!» Младенческим каким-то голоском пролепетала Настя и закрыла усталые глаза. Когда вышли все, зорко взглянула она на отца, и слеза сверкнула на ресницах ее. «Прости меня, тятя, согрубила я перед тобой». «Не поминай, Настенька, не поминай, Господь простит!» Заливаясь слезами и наклоняясь к дочери, проговорил Потап Максимыч. «Горько тебе, обиду какую я сделала!» — жалобно продолжала Настя. «Полно, забудь!» — молвил Потап Максимыч. «Выздоравливай только, к чему поминать!» «Поцелуй же меня, тятя, поцелуй, как бывало, маленькую целовал. Ох ты, милая моя, ненаглядное мое сокровище!» — едва мог проговорить Потап Максимыч и, припав губами к Насте, навзрыд зарыдал. «Перестань, тятя, не плачь, голубчик», — с светлой улыбкой говорила Настя. «Исполни мою просьбу, последнюю. Говори, родная, что не вымолвишь, все будет по-твоему», — отвечал Потап Максимыч. «Прости его», — сверкнул глазами Потап Максимыч. Ни слова в ответ. «Не можешь? По крайности, зла не делай. Господь с ним». Молчит Потап Максимыч. «Тятя», — грустно заговорила Настя, — «завтра, как будешь стоять у моего гробика, да взглянешь на меня, не жаль тебе будет, что не утешил ты меня в последний час, а?» И она тихо заплакала. «Добрая ты моя, голубица ты моя!» — сказал до глубины души тронутый Потап Максимыч. «Не сделаю зла. Зачем? Господь с ним». «Ну вот и хорошо, вот и прекрасно», — улыбнулась Настя. «Где он?» «Не воротился», — сказал Потап Максимыч. «Ну и слава Богу», — с горькой улыбкой прошептала Настя. «Господь с ним. Теперь, тятя, благослови ты меня на смерть великим своим родительским благословением. Благослови и ты, мамонька». «Да полно, Настя, тебе ведь лучше. Бог милостив, он поднимет тебя», — сказал Потап Максимыч. «Нет, тятя, не надейся. «Не встать мне», — ответила Настя. «Смерть уж в головах. Благословите ж меня поскорее, да других позовите. Со всеми проститься хочу». Положив уставной семипоклонный начал, Аксинья Захаровна благоговейно подняла из божницы икону Богородицы и подала ее мужу. Тот благословил Настю, потом Аксинья Захаровна. Затем все вошли в светлицу. «Прости, Параша, прощай, сестрица милая», обращаясь то к одному, то к другому, говорила Настя тихим, певучим голосом. «Не забывай меня, поедешь к тетеньке, поклонись ей, и Фленушке отдай поклон, и всем, всем. Походи везде, где мы с тобой, бывало, гуляли, цветочки где рвали, веночки плели. Марьюшке голубой сарафан, новый шелковый, пусть поминает меня. Груня, ты моя милая сестрица богоданная. Прости, голубушка, помолись за меня за грешную. Твоя молитва чиста, да Бога доходна. Молись же, не забудь меня. Прости, благослови меня на смерть, крестненька, великим своим благословением. Евпроксеюшка, Матрёнушка, простите». И всех, всех одарила Настя последним приветом. Светлая, небесная улыбка так и сияла на устах умиравшей. Все работники пришли, все работницы. Всякому ласковое слово сказала, каждому что-нибудь отказала на память. Вдруг кто-то сильными размахами растолкал работный люд, ринулся к кровати и с громким рыданием упал перед нею. «Прости, моя радость! Прости, святая душа!» Он поднялся, всплеснул руками и до крови разбился головой о край кровати. «Дядя, не пей, голубчик!» — тихо молвила ему Настя. «Не буду, лебедушка, не буду!» — рыдал Никифор. «Покарай меня, Господь, коль забуду зарок, что даю тебе! Молись обо мне, окаянном, святая душенька! Ах, Настенька, Настенька! Не знаешь, каково я любил тебя, а подойти близко боялся. Что ж, пьян завсегда. Мерзко ведь тебе было взглянуть на меня, только издали любовался тобой. Помолись за меня, царю небесному, перед его престолом стоячи. Полно, дядя, полно. Благослови меня, перекрести», — молвила Настя. «Нет, святая душа, ты меня благослови на хорошую жизнь. С твоим благословением не пропаду, опять человеком стану», — сказал Никифор, становясь на колени перед племянницей. Она перекрестила дядю. «Тятенька, миленький, простимся еще разок», — сказала упадавшим голосом Настя. Стоявший в углу Андрей Богданыч шепнул Никитишне, что ближний народ вышел вон. Пока выходили, отец с матерью, вдруг горять, благословили Настю. Стал сбегать румянец с лица Настина. Веки смежались, дыхание становилось слабее и реже. «Тише, кончается», — шепнул Андрей Богданыч Никитишне, а сам потихоньку вышел из светлицы. Зажгла Никитишна свечи перед иконами и вышла вместе с канонницей. Все переглянулись, догадались. Аксинья Захаровна села у изголовья дочери и, прижавшись к Груне, тихо плакала. Потап Максимыч, скрестив руки, глаз не сводил с лица дочери. Вошла Никитишна. В одной руке несла стакан с водой, в другой — кацею с жаром и ладаном. Стакан поставила на раскрытое окно, было бы в чем ополоснуться душе, как полетит она на небо. Кацеею трижды покадила Никитишна посолонь перед иконами, потом над головой Насти. Вошла с книгой канонница Евпроксия

Ни словечко слышь не вымолвила с самых тех пор, как с нею попритчилась. «А что ж с ней такое попритчилось?» — продолжал свои расспросы Алексей. «Кто их знает? Дело хозяйское. Мы до того не доходим», — сказал Ефрем. Но тотчас же добавил. «Болтают по деревне, что собралась она в Комаров ехать. Уложились, коней запрягать велели. А она сердечная, хвать о пол, ровно громом ее сразила». «Коли так, все как осенний след запало», — подумал Алексей. Стал Ефрем рассказывать, что у Потапа Максимыча гостей на похороны наехало, видимо-невидимо, что угощение будет богатое, что строят столы во всю улицу, что каждому будет по 3 подноса вина, а пиво и браги пей сколько в душу влезет, что на поминки наварено, настряпано, чего и приесть нельзя, что во всех 18 избах деревни Осиповки бабы блины пекут, чтоб на всех поминальщиков стало горяченьких. Мимо ушей пропускал Алексей рассказы несмолкавшего Ефрема. Много в те минуты дум у него было передумано. Погребальные плачи веют стариной отдаленной. То древняя, обрядня, останки старорусской тризны, при совершении которой близкие к покойнику, особенно женщины, плакали плачем великим. Повсюду на Руси сохранились эти песни, вылившиеся из пораженной тяжким горем души. По наслуху переходили они в течение веков из одного поколения в другое. Несмотря на запрещение церковных пастырей творить языческие плачи над христианскими телами, нигде так не сбереглись эти отголоски старины, как в лесах Заволжья и вообще на севере, где по недостатку церквей народ меньше, чем в других местностях, подвергся влиянию духовенства. Плачеи и вопленицы, эти истолковательницы чужой печали, прямые преемницы тех вещих жен, что великими плачами справляли тризны над нашими предками. Погребальные обряды совершаются ими чинно и стройно, по уставу, из устно передаваемому из рода в род. На богатых похоронах вопленицы справляют плачи в виде драмы. Главное, заводит плач. Другие, составляя хор, отвечают ей. Особые бывают плачи при выносе покойника из дому, особые во время переноса его на кладбище, особые на только что зарытой могиле, особые за похоронным столом, особые при раздаче даров, если помрет молодая девушка. Одни плачи поются от лица мужа или жены, другие – от лица матери или отца, брата или сестры, и обращаются то к покойнику, то к родным его, то к знакомым и соседям. И на все свой порядок, на все свой устав. Таким образом, одновременно справляется двое похорон. Одни церковные, другие древние старорусские, веющие той стариной, когда предки наши еще поклонялись облаку ходячему, потом солнцу высокому, потом грому гремучему и матери сырой земле. Примечание. В глубокой древности наши предки поклонялись ходячему небу или ходячему облаку, это сварог. Потом стали поклоняться солнцу, это даж бог. И, наконец, грому, это перун или гром гремучий. То же самое было и у древних эллинов. Сначала поклонение Урану, небо, потом Кроносу, время, которое показывается ходом солнца. И, наконец, Зевсу, грому. Что у эллинов Кивилла, то у нас мать сыра земля. Конец примечания. Вот за гробом Насти, вслед за родными, идут с поникшими головами семь женщин. Все в синих, крашенинных сарафанах, с черными рукавами и белыми платками на головах. Впереди выступает главная плачия, Устинья Клещиха. Хоронит девушку, оттого в руках у ней зеленая ветка, обернутая в красный платок. Завела Устинья плач от лица матери. Вопленицы хором повторяют каждый стих. Далеко по полю разносятся голосистые причитания, заглушая тихое пение воскресного тропаря идущими впереди певицами. На полете летит белая лебедушка, на быстром несется касатка-ластушка. Ты куда, куда летишь, лебедь белая? Ты куда несешься, моя касатушка? Не утай, скажи, дитя мое родное, ты в какой же путь снарядилася? Во которую путь дороженьку? В какие гости незнакомые? Незнакомые, нежеланные, собралася ты, снарядилася на вечное житие бесконечное. Как пчела в меду у меня ты купалася, как скотной жемчуг на золоте блюдце рассыпалася. Уж как зарились удалы добрые молодцы на твою красоту ненаглядную. Говорили ж тебе советны, милый подруженьки, уж счастлива ж ты, девица таланная, цветным платьем ты изнавешена, тяжелой работой ты не огружена, бранным словечушком не огрублена. Не чаялась я, горюша, не надеялась глядеть на тебя во гробу да в дубовом. Уж как встану я, бывало, по-раннему поутрушку, потихонечку приду ко твоей ко кроватушке, сотворю над тобой молитву Иисусову, принакрою тебя соболиным одеяльчиком, я поглажу тебя по младой поголовушке. Да ты спи же, усни, моя белая лебедушка, во своем во прекрасном во девичестве, на мягкой, на пуховой, на перинушке. Не утай, скажи, дитятка мое удатное, чем, победная горюша, тебя я погневала, коим словом тебе я согрубила, что ни солнышко за облачком потерялося, ни светел месяц за тучку закатался, не ясна звезда со небушка скатилася. Отлетала моя доченька родная, за горушки она да за высокие, за тели за леса да за дремучие, за тели облака да заходячие, ко красному солнышку на беседушку, ко светлому месяцу на супрядки, ко частым звездушкам в хоровод играть. Приносили на погост девушку, укрывали белое лицо гробовой доской, опускали ее в могилу глубокую, отдавали матери сырой земле, засыпали рудожелтым песком. Стоит у могилки Аксинья Захаровна, ронит слезы горькие по лицу бледному. Не хочется расставаться ей с новосельем, милой доченьки. А отец стоит, скрестил руки, склонил голову. Сизой тучей скорбь покрыла лицо его. Все родные, подруги, знакомые стоят у могилы, слезами обливаючись. И только что певицы келейные пропели вечную память, Устинья над свежей могилою новый плач завела, обращаясь к покойнице. «Я кляну да свою буйную головушку, я корю свое печально-скорбно сердечушко. Ах, завейте, завейте, тка, ветры буйные, вы развейте, развейте, тка, желтые пески, что на новой, на свежей, на могилушке. Раскалите, раскалите гробову доску, разверните, разверните золоту парчу, разверните, разверните бел тонкий саван. Размахни ты, моя голубонька, ручки белые, разомкни ты, моя ластушка, очи звездистые, Распечатай, моя лебедушка, уста сахарные. Посмотри на меня, на Горюшу победную. Ты промолви ко мне хоть едино словечушка. Я надеялась на тебя крепкой надеждушкой, растила до хорошего до возрасту, научала уму-разуму и всякому рукодельицу. Не судил мне Господь с тобой пожить. Покидала ты меня, Горюшу, раным ранешенька. Миновалася жизнь моя хорошая. Наступила горько-слезовое времечко. Один по одному разошлись с погоста. Выпрягли и потом вновь запрягли коней и поехали в деревню. Без этого обряда нельзя с кладбища ехать. Не то другую смерть в дом привезешь. Опустела Настина могилка. Все ее покинули. Один не покинул. До позднего вечера, обливаясь слезами, пролежал на ней Никифор. Хоть Аксинья Захаровна и говорила, что остался он на кладбище, чтоб удалиться от искушения, что предстало бы ему на поминальной трапезе, но неправду про брата сказала она. Хоть виду не подавал, хоть ни единым словом никогда никому не сказывал, но с раннего детства Насти горячо он любил ее преданной и беззаветной любовью. Нежданная смерть племянницы так поразила его, что он совсем переродился. Душа-то у него всегда была хороша. Губила ее только чара зелена вина. Дня потом не проходило, чтобы Никифор по несколько часов не просиживал на дорогой могилке. На девятый день пришли на кладбище покойницу помянуть. И, как водится, дерном могилу окласть. А она уж обложена и крест поставлен на ней. Пришли на поминки на 20-й день. Могилка вся в цветах. Проводив за околицу крестницу и предоставив дальнейшую погребальную обрядню Устинье Клещихе, Никитишна воротилась в дом Потапа Максимыча и там с помощью работниц и позванных деревенских молодух все привела в порядок. Вымыли и мокрыми тряпицами подтерли полы во всех горницах и в моленной. Тряпицы, веники, весь сор, солому, на которой до положения в гроб лежала покойница, горшок, из которого ее обмывали, гребень, которым расчесывали ей волосы, все собрала Никитишна. С молитвой вынесла за околицу и бросила там на распутье. После того, умывшись и переодевшись во все чистое, принялась она вместе с приспешницами помины строить. Во всех горницах накрыли столы и расставили на них канун, кутью и другие поминальные снеди. Вдоль улицы, как во время осенних и троицких кормов, длинным рядом выстроили столы и покрыли их столешниками. На столах явились блюда с кутьей и кануном, деревянные жбаны с сыченой брагой и баклаги с медовой сытой для поминального овсяного киселя. К возврату с погоста досужая Никитишна успела все обрядить как следует. Гости как на двор, так и за стол. Устинья Клещиха, взойдя в большую горницу, положила перед святыми три поклона, взяла с красного стола блюдо с кутьей, сначала поднесла отцу с матерью, потом родным и знакомым. На улице за столами уселось больше 200 человек мужчин, баб, девок и подростков. Там вопленицы тем же порядком всем кутью разносили. Ели ее в молчании, так стародавним обычаем установлено. После кутьи в горницах родные и почетные гости чай пили, а на улицах всех обносили вином, а непьющих баб, девок и подростков ренским потчевали. Только что сели за стол, плачи стали под окнами дома. Устинья завела поминальный плач, обращаясь от лица матери к покойнице с зовом ее на погребальную тризну. «Родимая моя доченька, любимое мое дитятка, Настасья Свет Потаповна, тебе добро принять пожаловать стакан до пива пьяного, чарочку до зелена вина от меня, от Горюши победная. С моего ли пива пьяного не болит буйно головушка, не щемит до ретива сердце? Весело да напивайтеся и легко да просыпайтеся. Ты, пожалуй, бела лебедушка, хлеба соли покушати, дубовые столы пораставлены, яства сахарны наношены». На улице подавали народу поминальные яства в изобилии. Изо всех 18 домов деревни вынесли гречневые блины с маслом и сметаной. А блины были мерные, добрые, в каждый блин ломоть завернуть. За блинами угощали народ пирогами-столовиками, щами с солониной, лапшой со свининой, пряженцами с яйцами. А в конце стола подан был овсяный кисель, сытой. Вином по трижды обносили, пиво и сыченые браги пили, сколько хотели, без угощения. После киселя покойницу тризной помянули, выпили по доброму стакану смеси из пива, меду и ставленной браги. В хоромах за красным столом кушанья были отборные. Там и дорогие вина подавали, и мерных стерлядей, и жирных индюков, и разную дичину. Но блины, кисель и тризна, как принадлежности похоронной трапезы, и за красным столом были ставлены. Только что отобедали, раздача даров началась. Сначала в горницах, заменявшая место сестры Параша, раздала оставшиеся после покойницы наряды Фленушке, Марьюшке, Крылошанкам и некоторым деревенским девицам. А затем, вместе с отцом, матерью и почетными гостями, вышла она на улицу. На 10 больших подносах вынесли за Парашей дары. Устинья стала возле нее, и одна без вопленец пропела к людям причет. «Выступайте, люди добрые, крещеные, принимайте дары великие, а великие да почетные от Настасьи Свет Потаповны, красные девицы по шириночке, молоды молотки по передничку, добры молодцы по опоясочке, да не будьте вы крикливые, да не будьте вы ломливые, а будьте вы милостивы, еще милостивы да жалостливы, жалостливы да преступливы». С первоначалу девицы одна за другой подходили к Параше и получали из рук ее кто платок, кто ситцу, на рукава аль на передник. После девиц молодицы подходили, потом холостые парни. Их дарили платками, кушаками, опоясками. Не остались без даров ни старики со старухами, ни подростки с малыми ребятами. Всех одарила щедрая рука Потапа Максимыча. Поминали б дорогую его Настеньку, молились бы Богу за упокой души ее. А во время раздачи даров Устинья с вопленницами пела: «Не была я, Горюша, забытлива, не была победна головушка беспамятна, поспрошать родное свое детище, как раздать кому ее одеженьку, ведь сотлеют в сундуках платья цветные, потускнеют в скрытне камни самоцветные, забусеет в ларце скотной жемчуг, говорила же мне бела лебедушка, что Настасья Свет Потаповна, я кладу жемчужины под низи, и все камни самоцветные ко иконе Пречистой Богородицы, я своей душе кладу на спасенье и на вечное поминание, а все алы цветные ленточки по душам раздам, по красным девушкам. Поминали б меня девицу на веселых своих беседушках, сарафаны свои мелкоскладные я раздам молодым молодушкам, поминали б меня красную девицу, а шелковые платочки атласные раздарю удалым добрым молодцам, Пусть-ка носят их по праздникам, в круг шеи молодецкие, поминаючи меня, красну девицу. А милостыню по нищей братьи раздавали 6 недель, каждый божий день. А в городецкую часовню и по всем обителям Керженским и Чернораменским разосланы были великие подаяния на службы соборные, на свечи негасимые и на большие кормы по трапезам. Хорошо, по всем порядкам устроил душу своей дочери Потап Максимыч. И ходила про то молва великая, и были говоры многие по всему Заволжью и по всем лесам Керженским и Чернораменским. Все похваляли и возносили Потапа Максимыча за доброе его устроение. Хоть и тысячник, хоть и бархатник, а дочку хороня, справил все по-старому, по-заветному, как отцами-дедами святорусскому люду заповедано. На кладбище, перед тем, как закрывать гробовую крышку, протеснился к могиле Алексей и стал среди окруживших Настю для отдачи последнего поцелуя. Взглянул он на лицо покойницы. Света не взвидел. Злая совесть стоит палача. Опомнился, когда народ с кладбища пошел. Последним в деревню приехал. Отдал коней работнику. Ушел в подклет и заперся в боковуше. Доносились до него и говор поминальщиков, и причитанья вопленниц. Но был он ровно в чаду. Сообразить ничего не мог. Уж под вечер, когда разошлись по домам поминальщики, вышел он из боковуши и увидал Пантелея. Склонив голову на руки, сидел старик за столом, погруженный в печальные думы. Удивился он Алексею. «Отколь взялся, Алексеюшка?» — спросил он. «Приехал вот», — сумрачно ответил Алексей. «Когда?» «Утром давеча, во время выносу, навстречу попалась», — сказал Алексей. «Вот горе-то какое у нас, Алексеюшка!» — молвил, покачав головой Пантелей. «Нежданно-негаданно! Вдруг! Кажется, кому бы и жить, как не ей! Молодехонька была, царство ей небесное! Из себя красавица, каких на свете мало живет! Все-то ее любили! Опять же во всяком довольстве жила! Чего душа не захочет, все перед ней готово! Да, видно, человек гадает по-своему, а Бог решает по-своему. «Как это случилось, Пантелей Прохорыч?» — спросил Алексей. «Давеча толку ни от кого добиться не мог. Что за болезнь такая с нею была? Отчего?» «Бог ее знает, что за болезнь», — отвечал Пантелей. «На другой никак день, как ты на Ветлугу уехал, Потап Максимыч стал в комаров с девицами сряжаться. Марья Гавриловна, купецкая вдова, коли слыхал, живет там у матушки Манефы. Она звала девиц-то погостить. Покойнице, мнится мне, не по себе что-то было. То развеселая по горницам бегает, песни поет, суетится, ехать торопится, то ровно варом ее обдаст. Помутится вся из лица, сядет у окна, грустная такая, печальная. Там наверху, в больших сенях, Аксинья Захаровна с покойницей их непожитки в чемодан складывала. А Прасковья Потаповна с Евпроксеюшкой в светлице была. Вдруг она, голубушка, ни с того ни с сего пала, аки мертвая. По дому забегали, засуетились, на руках отнесли ее на кровать. И 10 денечков лежала она недвижная, и не было от нее ни гласа, ни послушания. Перед смертью только очнулась. И уж как же она, голубушка, прощалась со всеми. Камень, кажись, и тот бы растаял. Всякому-то доброе слово промолвила. Никого-то не забыла последним своим подареньицем. Все приходили, и работники, и работницы, из деревни много людей приходило. Со всеми прощалась. Один ты, Алексеюшка, не угодил проститься. И только что успела со всеми попрощаться, ровно заснула голубушка.

По здорову ли съездил?» Алексей поклонился. «Надо бы сказать что-нибудь. Да речи на ум не шли. Пантелей сказывал, что ты еще утром приехал», молвил Потап Максимыч, устремив пристальный взор на тяжело переводившего дух Алексея. «Так точно», едва слышно проговорил Алексей. «Вот какие нони у нас приказчики завелись», усмехнулся Потап Максимыч. «Приедет с делом, а хозяину и глаз не кажет. Просить его надо, послов посылать». «Такое время, Потап Максимыч», запинаясь, ответил смущенный Алексей. «Да того ли вам было? Не посмел?» «Чего не посмел?» быстро спросил Потап Максимыч. «Не посмел беспокоить вас», отвечал Алексей. «Так ли?» «Полно, парень», сказал Потап Максимыч. «А я так полагаю, что совестно тебе было на глаза мне показаться. Видно, совести-то малая талика осталась. Не до конца растерял». Побледнел Алексей. Ни жив, ни мертв стоит перед Потапом Максимычем. «Что молчишь? Аль язык от в цепи заковала? Говори!» «Не погубите!» — простонал Алексей, кинувшись в ноги перед кроватью. «Губить тебя? Не бойся. А знаешь ли, криводушный ты человек, почему тебе зла от меня не будет?» — сказал Потап Максимыч, сев на кровать. «Знаешь ли ты это? Она, моя голубушка, на исходе души за тебя просила». «Да, не снесла ее душенька позору. Увидала, что от людей его не скроешь. В могилу пошла. А кто виноват? Кто ее погубил? А она-то, голубушка, лежа на смертном одре, Христом Богом молила волосом не трогать тебя». Заплакал Алексей, припав к ногам Потапа Максимыча. «Я ль тебя не жалел? Я ли не возлюбил тебя?» продолжал Потап Максимыч. «А ты за мое добро, да мне же в ребро! Согрешил я перед Богом и перед вами, Потап Максимыч!» простонал Алексей. «А перед ней-то, перед голубушкой-то моей, нечто не грешен!» Отирая слезы, сказал Потап Максимыч. «А у меня, у старого дурака, еще на мыслях было в зятия тебя взять, выдать ее за тебя, а ты позором накрыл ее. Да что лежать-то? Встань! Глаз не смею поднять, Потап Максимыч!» простонал Алексей. «Вставай, коли говорят!» сказал Потап Максимыч. Алексей встал и отер слезы. «Зла не жди!» стал говорить Потап Максимыч. «Гнев держу, зла не помню. Гнев — дело человеческое, злопамятство — дьявольское. Однако знай, что можешь ты меня и на зло навести», прибавил он после короткого молчания. «Слушай, про Настин грех знаем мы с женой, больше никто. Если ж оборони Бог, услышу я, что ты покойницей похваляешься, если кому-нибудь проговоришься, на дне морском сыщу тебя. Тогда не жди от меня пощады. Попу станешь каяться, про грех скажи, а имени называть не смей. Слышишь?» «Слушаю, Потап Максимыч», — отвечал Алексей. «Умрет со мной. Смотри же, помни», — сказал Потап Максимыч. «Не хочу, чтобы срамными речами память ее порочили. Не потерплю ни единого гнилого слова об ней. Пойдет молва, кровавыми слезами наплачешься. Помни мое слово». «Буду помнить, Потап Максимыч», — отвечал Алексей, понурив голову. «Еще тебе сказ», — продолжал Потап Максимыч. «Сам понимаешь, что тебе у меня не житье. Любил я тебя. Души в тебе не чаял. В зятия прочил. А теперь отвратилась от тебя душа моя. Сейчас дать тебе расчет нельзя. Толки пойдут, Некое время побудь при делах, а тем временем место ищи. Что у меня забрано, прими напомин ее души. Когда отпускать стану тебя, не оставлю. До той поры моей хозяйке глаз не смей показывать. Не стерпит твоего виду душа ее. Скажу, что послал тебя за каким ни на есть делом, а ты ступай, куда знаешь». «Можно войти?» — спросил, отворяя дверь, Колышкин. «Войди, Сергей Андреевич». «Отчего не войти?» — молвил Потап Максимыч. «Может, у тебя дела какие?» — сказал Колышкин. «Какие теперь дела?» — со вздохом молвил Потап Максимыч. «На ум ничего не идет. Это мой приказчик. Посылал его кое-куда. Сегодня воротился. Да и слушать не могу его теперь. После». «А по-моему, теперь-то тебе про дела и поговорить», заметил Сергей Андреевич. «Это бы маленько развеяло печаль твою и на сердце полегчало бы». «Эх, друг ты мой, Сергей Андреевич, моего горя ничем не размыкаешь», сказал Потап Максимыч. «Разве говорю я, что разговорами размыкаешь его? Твое горе только годы размыкать могут», молвил Колышкин. «А надо тебе мыслями перескочить на что другое. Коли про дела говорить не можешь, расспроси парня, каково съездил, кого видел, что говорил». «Пожалуй», — неохотно промолвил Потап Максимыч. «Ах, да, ведь ты, Сергей Андреевич, про это дело знаешь». «Про какое?» — спросил Колышкин. «А помнишь, я у тебя постом-то был, про золото сказывал, про мышины это? Помню». «Что ж ты, молодца-то, за ним, что ли, посылал?» — улыбнувшись, спросил Колышкин. «Нет», — ответил Потап Максимыч, — «тут другое. Сказал ты мне тогда, что Зубкова Максима Алексеевича за фальшивые бумажки во строк посадили, и что бумажки те красноярского скита послушник ему продавал». «Помню», — молвил Колышкин. «Теперь по этому делу пропасть народу навезли. Целую фабрику, говорят, нашли». «Ну, так видишь ли, игуменот красноярский, отец Михаил, мне приятель», — сказал Потап Максимыч. «Человек добрый, хороший, да стар стал. Добротой да простотой его мошенники, надо полагать, пользуются. Он сердечный, ничего не знает, молится себе да хозяйствует. А тут под носом у него они воровские дела затевают. Вот и написал я к нему, чтобы он лихих людей оберегался. Особенно того проходимца, помнишь, что в Сибирь-то на золотых приисках жевал? Стуколов». «А сколь давно ты знаешь этого игумна?» — спросил Колышкин. «Да вот тогда, как к тебе ехать, великим постом, впервой его видел», — молвил Потап Максимыч. «Скоренько же ты приятелей-то наживаешь», — сказал Колышкин. «А пословица, кажись, говорит, что человека узнать, куль соли с ним съесть». «Такого старца видно с первого разу», — решил Потап Максимыч. «Душа человек, одно слово, и хозяин домовитый, и жизни хороший человек. Нет, Сергей Андреевич, я ведь тоже не первый год на свете живу. Людей различать могу». «То-то смотри, не облапошил бы он тебя», — сказал Колышкин. «Про этот красноярский скит нехорошая намолвка пошла. Бросить бы тебе этого игумна, ну его совсем. Бывает, что одни уста и теплом, и холодом дышат. Таков, сдается мне, и твой отец Михаил. По нонешнему времени завсегда надо опаску держать. Сам знаешь, что от малого опасенья живет великое спасенье. Кинь ты этого игумна. Худо не посоветую». «Полно, Сергей Андреевич. Что пустое городить-то?» — с недовольством возразил Потап Максимыч. «Не таков человек, чтобы его беречись». «Бережно не должно, друг ты мой любезный», — сказал на то Колышкин. «Опасливого коня и зверь не берет. Так-то». Надоели Потапу Максимычу наставления Колышкина. Обратился он к Алексею. «Что, Якимка-то, в скиту еще? Аль уехал?» «Встречу попался», — ответил Алексей. «Куда ехал?» «Пешком шел, не ехал», — сказал Алексей. «Как пешком? — удивился Потап Максимыч. «Пешком», — молвил Алексей. «В кандалах?» «В кандалах!» Вскочив с кровати, вскрикнул от изумления Потап Максимыч. «С арестантами гнали», — продолжал Алексей. «Значит, допрыгался», — сказал Потап Максимыч. «Всякие царства произошел, всякие моря переплыл, а доплыл-таки куда ему следует. Отец от Михаил знает ли, что Стуколов попался?» «Как не знать», — молвил Алексей. «Сам на одном железном пруте с ним идет. И его вострок. До скита я не доехал. Пустой теперь стоит. Всех до единого забрали оттуда». «Господи, господи!» Всплеснув руками, вскрикнул Потап Максимыч. «Час от часу не легче». «Что? Говорил я тебе?» Молвил Сергей Андреевич. «Видишь, каков твой отец Михаил. Вот тебе и душа человек. Вот те и богомолец. Известное дело, вор завсегда слезлив, плут завсегда богомолен. Письмо-то хозяйское где?» — спросил он Алексея. Вынув из кармана письмо, Алексей подал его Потапу Максимычу. «Ну, слава богу», — сказал Колышкин, разорвав письмо на мелкие кусочки. «Попалось бы грехом, и тебя бы притянули». «Ума не приложу, отец Михаил!» удивлялся Потап Максимыч. «Сам ты видел, как гнали его?» обратился он к Алексею. «Рядом с паломником, к пруту прикован», отвечал Алексей. «Я ведь в лицо-то его не знаю, да мне сказали. Вот этот высокий, ражий, седой, ихний игумен, отец Михаил. Много их тут было, больше 50 человек, молодые и старые. Стуколова сам я признал». «Как же узнал ты, что в скиту всех забрали?» — спросил Потап Максимыч. «На дороге сказали», — отвечал Алексей. «В Урене узнал. Едучи туда, кое-где по дороге расспрашивал я, как поближе проехать в Красноярский скит. Так назад-то теми деревнями ехать поопасился, чтобы не дать подозрения. Окольным путем воротился. 80 верст крюк удал». «Хвалю», — молвил Колышкин, ударив по плечу Алексея. «Догадливый у тебя приказчик, Потап Максимыч. Хват, парень. Из молодых до ранней». «Да», — сквозь зубы процедил Чапурин. «Однако что-то ко сну меня тянет», — сказал он после короткого молчания. «И распрекрасное дело, крестный», — молвил Колышкин. «Усни-ка в самом деле, отдохни». Но когда Колышкин с Алексеем ушли, Потап Максимыч даже не прилег. Долго ходил он взад и вперед по горнице, и много разных дум пронеслось через его седую голову. Не чаял Алексей так дешево разделаться. С первых слов Потапа Максимыча понял он, что Настя в могилу тайны не унесла. Захолонуло сердце. Смертный страх обуял его. «Вот он! Вот час моей погибели от всего человека!» Думалось ему. И с трепетом ждал, что вещий сон станет явью. И слышит незлобные речи. Видит, с какой кротостью переносит этот крутой человек свое горе. Не мстить собирается. Благодеяние хочет оказать погубителю своей дочери. Размягчилось сердце Алексеева, а как сведал он, что в последние часы своей жизни Настя умолила отца не делать зла своему соблазнителю, такая на него грусть напала, что не мог он слез сдержать. И разразился у ног Потапа Максимыча громкими рыданиями. Не вовсе еще очерствел он тогда. «Надо покинуть дом», где его, бедняка Горюна, приютили, где осыпали его благодеяниями, где узнал он радости любви, которую оценить не сумел. Куда деваться? Как сказать отцу с матерью, почему оставляет он Потапа Максимыча? Опять же, легко молвить: «Сыщи другое место». А как сыщешь его? Всю ночь провел Алексей в тревожных думах. и не мог придумать, что делать ему. О возврате к отцу не помышлял. То дело нестаточное. Где же место сыскать? И среди таких дум представлялись его душевным очам то Настя во гробе, то Марья Гавриловна, устремившая взоры на солнечный всход. И каждый раз, как только вспоминалась ему молодая вдова, образ Насти тускнел и потом совсем исчезал. А больше всего волновали Алексея думы про богатство. Денег, кучу, да людской почет. Вот чего ему хочется. Вот что кружит ему голову. Но как добыть богатство? Рано утром пошел он по токарням и красильням. В продолжение Настиной болезни Потапу Максимычу было не до горянщины. Присмотра за рабочими не было, оттого и работа пошла из рук вон. Распорядился Алексей как следует, и все закипело. Пробыл в заведениях чуть не до полудня и пошел к Потапу Максимычу. Тот в своей горнице был. «Что скажешь?» — сухо спросил его Чапурин. «Насчет работы пришел доложить», — молвил Алексей. «Обошел красильни и токарни. Большие непорядки, Потап Максимыч». «Каких порядков ждать, коли больше 2 недель призору не было?» — заметил Потап Максимыч. «Ко всем станкам приставил работников», — начал было Алексей. «Не до них мне теперь», — перебил его Потап Максимыч. «Делай, как прежде. Дня через 2 сам за дело примусь». «Слушаю», — сказал Алексей. «Ступай», — молвил ему Потап Максимыч. Алексей вышел. Возвращаясь в подклет, мимо опустелой Настиной светлицы, он невольно остановился. Захотелось взглянуть на горенку, где в первый раз поцеловал он Настю, и где, лежа на смертной постели, умоляла она отца не платить злом своему погубителю. Еще утром от кого-то из домашних услышал он, что Аксинья Захаровна в постели лежит. Оттого не боялся попасть ей на глаза и тем нарушить приказ Потапа Максимыча. Необоримая сила тянула Алексея в светлицу. Робкой рукой взялся он за дверную скобу и тихонько растворил дверь. Только половина светлицы была видна ему. На месте Настиной кровати стоит крытый белой скатертью стол, а на нем в золотых окладах иконы с зажженными перед ними свечами и лампадами. На окне любимые цветочки Настины. Возле пяльцы с неконченной работой. О, у этих самых пялец на этом самом месте стоял он когда-то робкий и несмелый, а она, закрыв глаза передником, плакала сладкими слезами первой любви. На этом самом месте впервые она поцеловала его. Тоскливо заныло сердце у Алексея. А где стол стоит, тут померла она, думалось ему. Тут-то, в последний час свой, молила она за меня. И умилилось сердце его, а на глазах слеза жалости выступила. Добрая мысль его осенила. Вздумалось ему на том месте положить семипоклонный начал за упокой Насти. Несмелой поступью вошел он в светлицу, оглянулся. Склонив на руку голову, у другого окна сидит Марья Гавриловна. Завидев Алексея, она слабо вскрикнула. «Испужал я вас», — робко молвил Алексей. «Ах, нет, я задумалась. А вы невзначай», — опуская глаза, сказала Марья Гавриловна. «На глазах-то хоть и стыдно, зато душе отрадно». Страстно глядит вдовушка на пригожего молодца. Покойного Евграфа на памяти нет. «Не в защите, я не знал, думал, нет никого, я уйду», — говорил смущенный Алексей и пошел было вон из светлицы. «Нет, зачем же? вставая с места, сдержанно молвила Марья Гавриловна. «Вы мне не помеха». Молча стоит перед ней Алексей. Налюбоваться не может. Настя из мыслей вон. «Заезжали в Комаров?» С наружной холодностью спросила Марья Гавриловна. «Не заезжал», — ответил Алексей. «Надо было другую дорогу взять». «А опять на Ветлугу поедете?» После короткого молчания спросила Марья Гавриловна. «Не знаю, может, статься и вовсе не буду там», — отвечал Алексей. «И в Комарове не будете?» «Не знаю». «Здесь, стало быть, останетесь? У Потапа Максимыча?» — спросила Марья Гавриловна, пристально глядя на Алексея. «Вряд ли долго у него проживу. Место ищу», — сказал Алексей. «Какого?» — спросила Марья Гавриловна. «По торговой части, в приказчике», — сказал Алексей. «Да, сказывают, трудно. Пока сам не знаю, как Бог устроит меня». Не ответила Марья Гавриловна. Опять несколько минут длилось молчание. «Приведется быть в Комарове, кельи моей не забудьте», — улыбнувшись слегка, молвила Марья Гавриловна. «Не премину», — ответил Алексей. «А насчет места я поразузнаю. Брат у меня в Казани недавно искал приказчика. Его спрошу», — сказала Марья Гавриловна. «Покорно вас благодарю. Вовек не забуду вас», — начал было Алексей. «Уж будто и вовек», — лукаво улыбаясь и охорашиваясь, молвила Марья Гавриловна. «Погроб жизни!» — горячо вскликнул Алексей и сделал порывистый шаг к Марье Гавриловне. «Прощайте покаместь. До свидания». Сдвинув брови и отстраняясь от Алексея, сказала она. «Недели через две приезжайте в Комаров. К тому времени я от брата ответ получу». И поспешно вышла из светлицы. У Алексея из головы вон, что пришел он за Настю молиться. Из млеющих взоров Марьи Гавриловны, из дышавших страстью речей ее, понял он, что в этой светлице в другой раз довелось ему присушить сердце женское. И Марья Гавриловна, и Груня с мужем, и Никитишна с Фленушкой, и Марьюшка со своим клиросом до девяти настались в Осиповке. Оттого у Потапа Максимыча было людно, и не так была заметна томительная пустота, что в каждом доме чуется после покойника. Женщины все почти время у Аксиньи Захаровны сидели, а Потап Максимыч по отъезде Колышкина вел беседы с кумом Иваном Григорьевичем. Дня через три после похорон завела Марья Гавриловна разговор с Потапом Максимычем. Напомнила ему про последнее его письмо, где писал он, что собирается о чем-то просить ее. «Дельце одно у меня затевалось», — сказал Потап Максимыч. «А на почин большой капитал требовался. Хотел было спросить, не согласны ли будете пойти со мной в складчину». «Какое ж это дело, Потап Максимыч?» — спросила Марья Гавриловна. «Вышло на поверку, что дело-то бросовое. Не стоит об него и рук марать», — сказал Потап Максимыч. «Невыгодно?» — спросила Марья Гавриловна. «Мало что невыгодно. Дело опасное. Теперь неохота и поминать про него», — молвил Потап Максимыч. «Так вам денег теперь не требуется?» — спросила Марья Гавриловна. «Нет, Марья Гавриловна, не требуется», — отвечал Потап Максимыч. «Признаться, думаю сократить дела-то. И стар становлюсь, и утехи моей не стало. Параш из Груней после меня довольно останется. Будет чем отца помянуть. Зачем больше копить? Один тлен, суета». «Вы дело кончаете, а я зачинать вздумала. Как вы посоветуете мне, Потап Максимыч?» — сказала Марья Гавриловна. «Что ж такое задумали вы?» — спросил Потап Максимыч. «Да видите ли, есть у меня капитал. Лежит он бесплодно», — сказала Марья Гавриловна. «В торги, думаю, упуститься. Что деньгам даром лежать?» «Дело доброе», — ответил Потап Максимыч. По какой же части думаете вы дела повести? Об этом-то и хотела я с вами посоветоваться. Научите, наставьте на разум. Эх, матушка Марья Гавриловна, какой я учитель теперь? Вздохнул Потап Максимыч. У самого дело из рук валится. Полноте, Потап Максимыч, ведь мы с вами не первый день знакомы. Не знаю разве, как у вас дела идут, говорила Марья Гавриловна. Вот познакомилась я с этим Сергеем Андреевичем. Он прямо говорит, что без вас бы ему непременно пропасть, а как вы его поучили, так дела у него как не надо лучше пошли. Сергей Андреевич – иная статья, молвил Потап Максимыч. Сергей Андреевич – мужчина, сам при деле. А ваше дело, Марья Гавриловна, женское, как вам управиться? Возьму приказчика, сказала Марья Гавриловна. Мудреное это дело, возразил Потап Максимыч. Но неверных-то людей мало что-то осталось. Всяк норовит в хозяйский кошель лапу запустить. Авось найду хорошего, молвила Марья Гавриловна. Может, на ваше счастье и выищется. Земля не клином сошлась, сказал Потап Максимыч. Каким же делом посоветуете заняться мне? Спросила Марья Гавриловна. «Коли найдете стоящего человека, заведите пароходы», сказал Потап Максимыч. «По нынешнему времени пароходного дела нет прибыльней. И Сергею Андреевичу я тоже пароходами заняться советовал». «И в самом деле», молвила Марья Гавриловна, «у брата тоже пароходы по Волге бегают. Не нахвалится». «Дело хорошее, сударыня, хорошее дело. Убытков не бойтесь. Я бы и сам пароходы завел». «Да куда уж мне теперь? Не гожусь я теперь ни на что». Долго толковала Марья Гавриловна с Потапом Максимычем. Обещал он на первое время свести ее с кладчиками, приискать капитанов, лоцманов и водоливов. Но указать человека, кому бы можно было поручить дело, отказался. Марья Гавриловна не настаивала. Она уже решила приставить к делам Алексея. Под конец беседы молвила она Потапу Максимычу. «А насчет тех 20 000 вы не хлопочите, чтобы к сроку отдать их. Слышала я, что деньги в получке будут у вас после Макария. Тогда и сочтемся. А к Казанской не хлопочите. Срок отпомнится на Казанскую. Смотрите же, Потап Максимыч, не хлопочите. Не то рассержусь, поссорюсь». Потап Максимыч благодарил ее за отсрочку.